Эпилог. Зимников поднялся по лестнице Института желудочной хирургии, чувствуя легкость и бодрость во всем теле. Он шагал так быстро, что со стороны казалось, офицер вот-вот сорвется на бег. Ему стало жарко, и Петр Захарович расстегнул шинель. Провожаемый боязливо восхищенными взглядами студентов, он миновал несколько этажей в поисках нужного зала. Коридоры с высокими потолками пустовали. Немногочисленные встречные на студентов не очень походили. Все больше взрослые мужчины со специфическим взглядом людей, повидавших разное. Первая конференция фронтовых хирургов шла своим чередом. Павлоцкий надолго завис у регистрационной стойки рядом с главной лекционной аудиторией, утрясая рабочие проблемы. За двустворчатыми, плотно закрытыми дверьми шла напряженная жизнь. Доносились голоса, восклицания и обрывки ожесточенных споров. Александр и не заметил, как бывший командир легко и бесшумно подошел со спины. Медик спохватился лишь после того, как металлическая клешня с силой хлопнула сзади по плечу. «Здорово, Борисыч!» — приветствовал его офицер. «И тебе не хворать, Захарыч!» — в тон ему отозвался хирург, широко улыбаясь. Они тепло обнялись, как будто со времени последней встречи прошли годы. Медичка за стойкой боязливо рассматривала странную и немного гротескную пару. Офицера с подвижными протезами вместо рук и бритого налоса хирурга с пышной косматой бородой. «Все-таки заменили?» Павловский кивком указал на рукава товарища. Зимников поднял правую руку на уровень глаз и с видимым удовольствием покрутил страшноватой металлической кистью. «Да, военный образец, но все же лучше, чем ничего. Хоть пуговицы можно нормально застегивать, а стрелять мне вряд ли понадобится». Зимников еще раз оглядел Павловского с ног до головы, отметил землистый цвет лица и глубоко запавшие глаза. «А ты вот выглядишь не очень». «Много забот», — кратко ответил хирург. «Я пока что за бюрократа работаю. Еще как минимум неделя такой жизни. Кто бы мне сказал раньше, что наш брат-медработник такой капризный и склочный? Вот уж точно. Все великое видится со стороны. Кстати, Хоменко помнишь?» «Обижаешь!» — искренне удивился Зимников. «Чтобы я своих не помнил. Пулеметчик!» «Так он живой. Не убила ни вражья пуля, ни наша медицина. Хотя пытались изо всех сил. Что одна, что другая». Павловский скривился, словно вспоминая что-то очень неприятное. «Вчера виделись. Он пошел на поправку. Рвется на фронт». «А я скоро отбываю», — сообщил Зимников, хлопнув по лацкану фирменной шинели. «На повышение?» «Да», — скромно улыбнулся офицер. «Я теперь подполковник. Завтра еду на запад». Петр Захарович замялся. На его лице отразилась мучительная борьба между требованиями устава и простым человеческим желанием похвалиться соратнику. «Не спрашиваю». Павловский все понял правильно. «После победы расскажешь, а может быть и раньше. Я ведь тоже?» Протяжный сигнал разнесся под высокими сводами, прервав медика. Зимников чуть присел и закрутил головой. Звук очень напоминал сирену противовоздушной тревоги, и тело отреагировало само собой, помимо воли хозяина. «Вот я тоже поначалу едва ли не под лавку прыгал», — прокомментировал Павловский. «Долго привыкал. Это сигнал к перерыву, обед, а затем снова прения». «Тьфу на вас!» — выразительно сообщил Зимников. «Одно слово — коновалы!» Широченные двустворчатые двери мореного дуба отворились с натужным скрипом. Медики потянулись из аудитории, главным образом группами по 2-3 человека, оживленно споря и обсуждая какие-то свои медицинские вопросы. Зимников широко открытыми глазами проследил за бородатым, совершенно седым стариком в архиепископском облачении, шествующим за молодым помощником. Осанке пожилого врача мог бы позавидовать монарх, но самое главное, старик, похоже, был совершенно слеп. Он использовал помощника как поводыря, положив ему на плечо руку с костистыми и даже на вид очень сильными пальцами. Вокруг странной пары словно раскинулся шатер молчания. При приближении пожилого медика и его проводника все прекращали разговор и почтительно склоняли головы. Словно слепец мог их увидеть. «Это кто?» — шепотом спросил подполковник. «Это Валентин Воино-Ясенецкий, архиепископ и патриарх гнойной хирургии», — также тихо ответил Павловский. «Каждый, кто за последние 30 лет не умер от гангрены и нагноения, обязан жизнью лично ему и его ученикам. Он прибыл из Симферополя, чтобы благословить съезд, заодно послушать, что молодежь выдумала». «Чудные дела твои, Господи!» — пробормотал Зимников, охваченный удивлением. «Врач, да еще и церковник. «Великий врач», — поправил Поволоцкий, — «и настоящий пастырь». «Да», — протянул подполковник. «Я думал, ничему уже не удивлюсь. Как у вас вообще дела-то?» «Замечательно», — со счастливой улыбкой отозвался Александр. «Обсуждаем насущные проблемы, думаем, как их решить. 90% ошибочной диагностики некоторых видов травм. Ввели контроль на погрузку раненых при отправке в тыл. Пока снимаем половину, в основном плохой гипс. И так далее, в том же духе». 90% половина», — повторил Зимников. «А чего ты такой радужный? Это же плохо». «Ты не понял», — терпеливо пояснил хирург. «Полгода назад обсуждать диагностику было бы вообще бесполезно. Наша система начинает работать, и поднимаются вопросы, о которых раньше или вообще не думали, или до которых просто не доходили руки. Диагностика, шок, сепсис и при ожогах. Когда-нибудь тот первый съезд, когда приняли решение о создании единой доктрины военной хирургии, и этот, нынешний, где ее изучают врачи практики, все это войдет в историю как величайший момент военной медицины. Хорошо поставленное лечение может вернуть в строй 3/4 раненых на поле боя. Потому в этом зале мы дали стране не одну новую армию». «Здорово!» — искренне восхитился Зимников. «Вот никогда бы не подумал!» Сказав это, подполковник посмотрел на часы, смотревшиеся странно на металлическом запястье. «Извини, дружище, мне уже пора», — с легкой печалью произнес он. «Увидимся после победы». «Наверное, раньше. Гораздо раньше», — сообщил Поволоцкий, доставая из кармана сложенную вдвое бумагу с четкими сине-красными печатями. Он протянул ее собеседнику. Зимников принял тонкий листок очень осторожно, растопырив стальные хваталки. «С координацией пока еще не лады. Тонкая моторика плохо дается», — пояснил офицер. «И что это у нас? Прошу освободить меня по состоянию здоровья от должности консультанта по медицинским вопросам мобилизационного комитета при научном совете. Неужели хуже стало? А, приложение. Акт комиссии о годности к хирургической работе в армейском районе. Одобрено и подписано лично его величеством». Аккуратно сложил прошение, Зимников вернул документ. «Выходит, и ты в действующую?» «И я в действующую», — эхом повторил Поволоцкий. «Через неделю». «Значит, до встречи?» «Увидимся, господин подполковник», — хирург подмигнул. «А если не сладится?» «После победы, в пятницу, в 6 вечера, у Московского аэродесантного офицерского училища. И Таланова не забудь. Не поверю, что он сам по себе будет, без тебя». «И правильно, я больше ничего не скажу. Сам увидишь. Или после войны расскажешь». «Значит, до встречи, так или иначе». «До встречи, после победы». Таким образом, хотя мы не можем в точности описать механику процесса, но благодаря данным, полученным Радюкиным, можно примерно представить суть происходящего. Профессор Черновский откашлялся и выпил глоток воды из стакана. Стекло глухо звякнуло стекло. Совещание «Бюро 13» происходило все в той же Петроградской резиденции, уже знакомой Терентьеву. Вокруг насекомого стола, переливающегося отраженным светом, разместились император и мобилизационный комитет. За исключением медицинского консультанта, не было ни одного военного и промышленника, только Константин и рабочая группа комитета. И общее настроение очень сильно отличалось от памятного Ивану по первой встрече в этом кабинете. «Доктор Радюкин считал, что основная причина вражеской экспансии – экономические проблемы нашего врага. Невозможность остановить долго и тщательно раскручиваемый маховик тотального милитаризма», – продолжил Черновский. «Непредвзятое изучение его материалов наводит на мысль, что это некоторое упрощение очень сложного и многопланового явления. Экономика, безусловно, имеет большое значение, но ею одной мотивация явно не исчерпывалась. Здесь однозначно оказало весомое влияние массовая психология врага, базирующаяся на духовно-мистическом восприятии мира. Для них развитие есть борьба огня со льдом. Единоборство сил вырождения и евгенического очищения. Нельзя сбрасывать со счетов и культ силы и молодости. Отказ от любых вредных привычек, вроде курения или алкоголя. Во многом, благодаря этому, несмотря на непрерывную войну, евгенисты представляют собой демографически очень молодое общество. Причем общество, у которого направленное вовне насилие возведено в абсолют, как универсальный метод решения любых проблем. Профессор снова сделал паузу, восстанавливая дыхание. За окнами кабинета простиралась беспроглядная ночная тьма, но для работников бюро понятия «день» и «ночь» уже утратили прежнее значение. Последние дни Черновский очень мало спал и очень много работал, оценивая и систематизируя бесценные сведения, доставленные с точки X. Говорить было трудно. Облекать мысли в четкие, строго сформулированные предложения еще сложнее. «Мне сложно принять все это», — произнес Константин без всяких эмоций. «Я могу принять к сведению, оценить логически, но не могу проникнуться. Это какое-то античеловечество. В моем мире вполне приличной нации хватило 10 лет, даже меньше, чтобы оскотиниться», — вступил в разговор Иван. «Здесь мы имеем дело с результатом многолетней эволюции, если это можно назвать эволюцией. Лет 30, как минимум, скорее даже больше, даже с поправкой на их размытую и неточную хронологию». «Продолжу», — сообщил Черновский. «Итак, судя по всему, перенос войны в иной мир был диковатым, но вполне логичным решением для такого необычного общества, пережившего сразу несколько разноплановых кризисов. По сути, война с нами позволила уже заведенному колесу крутиться дальше без сбоев. При этом отсутствовало главное ограничение и риск любой войны, возможность проиграть. Даже если бы они потерпели полное поражение, мы все равно не смогли бы пойти за ними. Очень выгодное предприятие, максимум выигрыша при минимальном риске. Однако они заигрались в Бога». Профессор привстал и расстелил на гладкой стеклянной поверхности крупномасштабную карту полушария с Атлантическим океаном и побережьями 4 континентов – Америки, Евразии и Африки. Карта была полностью покрыта сделанными от руки пометками, трехцветными стрелочками, сливавшимися в густую пунктирную сеть. «Это карта океанских течений, сделанная Радюкиным и штурманом Межерицким. Как видим, она полностью сломана. По сути, если не брать вот эту восьмерку, имеет место хаотическое перемещение огромных масс воды при появлении невероятных температурных скачков, опреснения и иных аномалий. Очевидно, что это последствия использования их адской машины или дефазера, как они его называют. Мы не знаем и вряд ли узнаем, представляли ли наши враги побочный эффект своих экспериментов. Скорее всего, нет. Но факт остается фактом. Мировой океан взбесился, а как производная сломалась и пошла в разнос вся климатическая система в планетарном масштабе. И процесс определенно далек от завершения. Скорее, это лишь начало. С одной стороны, это великолепно. Ломка климата, бури и все прочее, удар по сельскому хозяйству и по экономике в целом. Удар страшный, разрушительный. Если процесс действительно пролонгирован, значит, очень скоро им станет не до нас. Нельзя вести необременительную победоносную войну, когда в тылу свирепствует голод и разруха. Однако, быть может, в этом и заключается главная опасность для нас». Черновский вздохнул, вновь откашлялся и посмотрел прямо в глаза Константину. «Ваше Величество», — четко и твердо произнес ученый, — «что говорит разведка относительно вражеских перемещений? Как обстоят дела с работой порталов Атлантики? Что показывают гравиметрические станции?» Константин помолчал, хмуря брови. «Нет», — монарх посмотрел на механ-организатор. 22 часа назад противник вновь открыл переход. Мы думали, это плановый перенос на спаде активности. Но машина, этот дефазер, судя по гравиметрическим замерам, он работает на пике возможностей и без перерыва. Гидроакустические полосы и те, что еще остались у нас, и американские, фиксируют десятки кораблей. Данные уточняются. Мы атаковали вражеские коммуникации с помощью новых бомбардировщиков и потеряли их все. Через 5 часов должно начаться чрезвычайное совещание армейского руководства. Будем решать, что происходит и как поступить далее». «Я так и думал!» Черновский обхватил руками гудящую от усталости и недосыпа голову. Радюкин так и думал, и этого боялся. Он отметил, что во вражеском эфире слишком много новостных и развлекательных передач, проникнутых мистическими мотивами. «Общая тональность». Профессор откинул голову назад и прищурился, вспоминая цитату. «Мир посылает новые испытания, но сами боги дают нам возможность преодолеть их и сделать еще шаг на пути к совершенству». В кабинете повисло молчание. Тяжелое, мрачное, страшное. И первым его нарушил Терентьев. «Военная экспедиция за трофеями превращается в завоевательный поход?» Черновский вновь потер виски и только после этого ответил. «Скорее всего, для нас естественным действием было бы прекращение войны и борьба с последствиями. Для них, если уже нельзя ничего исправить, то следует наплевать на последствия, разогнать дефазер на полную мощность и начать полноценную экспансию, бросив свой деградирующий мир и весь расово-неполноценный балласт». «Новая война?» – произнес Константин. «Нет», – жестко сказал Терентьев. «Раньше была забава. Настоящая война только начинается, и в ней будет только один победитель». «Бог мой», – прошептал Константин. «Мы только решили, что самое страшное позади. Что же нам делать?» «Ваше Величество!» С необычной жесткостью проговорил Иван. «Прекратите играть в утомленного жизнью царя!» Константин взглянул на него с недоуменным видом, словно сомневаясь, не стал ли он жертвой слухового обмана. Профессор Черновский побагровел, как будто не в силах выдохнуть. «Вам не послышалось! Хватит изображать утомленного тяготами войны царя!» Повторил Иван, глядя прямо в глаза монарха. «Не забывайся!» Рыкнул вышедший из ступора Константин, поднимаясь над столом. В это мгновение он был похож на страшного, рассвирепевшего льва, большой, с длинной гривой волос, подернутых сединой. У всех, кто видел эту сцену, на мгновение остановилось дыхание. «Я себя помню!» — рявкнул Иван, также вставая. Мужчины возвышались друг против друга, склонившись по разные стороны стола, уперев кулаки в блестящее стекло. «А вот вы, ваше величество!» Теперь титулование прозвучало с отчетливо малой буквы. «Так до сих пор и не поняли, что у вас впереди! Это война!» Терентьев бросал слово за словом в лицо растерявшегося императора, с бешеной страстью и убежденностью, так, словно опять оказался в промерзших окопах севернее Сталинграда, вновь готовый идти в самоубийственную атаку. «Такой у вас не было никогда, товарищ монарх! И враг не даст вам отдыха! Возможности отойти и перевести дух. Я говорил, но вы не вняли. Я объяснял, но вы были глухи. Все вы!» Иван со злостью грохнул кулаком в столешницу. «Мы там, в СССР, потеряли весь запад страны. 50 миллионов населения, оставшегося на оккупированных территориях. Сотни заводов, но продолжили сражаться. Мы голодали, замерзали. Поднимали заводы в голой, мерзлой степи, без стен и крыш. Нас били, но мы поднимались и не жалели себя. Ах, какие ужасные у нас враги! Ах, как тяжело дается нам мобилизация! Ах, нечего есть, не подумайте только! Поднялись цены на деликатесы! Поэтому, и только поэтому, через 4 года мы с боем вошли в Берлин и воткнули красный флаг во вражью жопу!» Терентьев, покрасневший как рак, впечатал в стекло 2 кулака, словно забивая слова как молотком. «Да, все мы смертельно устанем и, скорее всего, сдохнем, потому что у нас не будет возможности отдыхать, отсыпаться и лечиться. И такую жизнь мы все будем вести год за годом, потому что мы, черт побери, слабее, понимаете? Слабее, если они решились на полное вторжение. Против нас встанут миллионы, миллионы безумцев, которые умеют сражаться, которые живут смертью и разрушением, и которым нечего терять. У них почти наверняка будет атомное оружие. Их нельзя напугать, нельзя просить или умолять. Их можно только убить. Всех, без исключения. И раз за разом они будут нас бить. А нам придется снова и снова подниматься и учиться в проигранных боях и снова падать, потому что нельзя за раз научиться тому, что они постигали десятилетиями». Иван резко осекся, словно из него внезапно выпустили весь воздух, и обессиленный осел на стул, безвольно уронив руки на стол. «Я видел одну войну, видел и пережил», — почти прошептал он. Она отняла у меня все, но я вынес. Делал, что мог для победы и дожил до нее. Что ж, вынесу и другую, если теперь здесь мой дом. Но не с тряпкой во главе страны!» Почти заорал он, в третий раз ударив по столу. «Ты же император, черт побери!» Неприятный хруст разнесся по кабинету. Длинная извилистая трещина, толщиной не шире волоса, прозмеилась от руки Терентьева прямо к Константину, словно указуя на него черным зигзагом. В тишине было слышно, как едва заметно выдохнул Чернышевский. «Страшный путь», — неожиданно произнес Константин. «Это путь войны», — сказал Терентьев. Монарх помолчал. «Все, что только что было сказано здесь, останется в этом кабинете», — неожиданно произнес он. «Тот, кто промолвит хоть полслова, пусть даже через много лет, поплатится за это жизнью. Это понятно?» Константин буквально пронзил Терентьева холодным взглядом, и попаданец кивнул, чувствуя, как на лбу выступили бисеринки пота. «Хорошо. Скоро начнется встреча с армейской верхушкой». Голос императора вновь был спокоен, а взгляд бесстрастен. «Я расширяю его до большого совещания военно-экономического руководства страны. Бюро также должно на нем присутствовать. Сейчас я желаю выслушать, что вы порекомендуете. Кратко, в двух словах». «У нас есть целый пакет предложений», — проговорил Черновский. «Главным образом по тотальной мобилизации и милитаризации экономики, по бронетехнике и иным вопросам. К сожалению, у нас было очень мало ресурсов для полноценной работы, но, насколько мне известно, аналогичной работой больше никто в таком ключе не занимался. Через четверть часа я смогу представить вам материалы». «Несите», — кивнул Константин, и Чернышевский быстрым шагом покинул кабинет. «Отдельно надо будет обсудить такое дело, как транспортные войска», — вставил Иван. «Я думал о них недавно и кое-что подсчитал. Мы не сможем состязаться с противником в тактическом мастерстве. Придется противопоставлять только численный перевес. Поэтому жизненно важно переиграть врагов в этой, как ее по-вашему, логистике. У вас не так развита железнодорожная сеть, но в разы лучше с автодорогами и много машин. Достаточно быстро можно организовать примерно 400 тысяч человек и мобилизовать отдельно для армии 1080-100 тяжелых машин, годных для перевозки живой силы, техники и амуниции. Транспортные автоколонны с централизованным подчинением позволят перебрасывать войска и снаряжение гораздо быстрее, чем сейчас». «Что-то еще?» — спросил Константин, кивнув. «Да», — Терентьев замялся. «Говорите». «Я не генерал, но военную историю учил достаточно старательно. И я думаю, нам надо быть готовыми к немедленному наступлению». «Господин Терентьев», — медленно и тяжело ответил Константин, — «на границе и неподалеку от нее расположены в общей сложности 2,5 миллиона человек при соответствующем числе бронетехники, артиллерии и иных средств. Они готовились наступать на европейскую группировку врага. Если догадки верны, и противник приступил к наращиванию собственных сил, по сути, вы предлагаете просто принести в жертву наши армии. Ваше Величество, если догадки верны, то в скором времени противник сам начнет наступление, и весьма значительными силами. Эти 2,5 миллиона...» Иван сделал усилие, чтобы продолжить. «Они уже мертвы. В любом случае. При любом исходе. Разница в том, обрушится ли на них вражеский молот, или перед этим мы успеем ударить сами, хоть немного расстроить их планы и прикрыть начало настоящей мобилизации. Итак, мы миновали свой 41-й год, а теперь вступаем в 42-й, — сказал Константин. «И самое лютое время еще только грядет? Да, и придется пережить его». — отозвался Иван. — Наши главные сражения впереди. Конец книги. Для вас читал Дед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!